В задницу пацифизм, гуманизм и прочую чушь. Каждый ублюдок из клана Скалопендры должен умереть. Каждый. Ксюша Шестакова будет лично убивать каждого, долго и мучительно. Так же, как они убивали ее семью. Все нормально, кажется, Скуф что-то заподозрил. Надо бы лицо попроще сделать. Нормально, улыбнулась Ксения Константиновна. Все хорошо. Глава 15. А где Тамерлан? Меня вдруг осенило, что я уже почти целые сутки не видел хакера. Уехал, коротко ответила сестра, все так же продолжая ковыряться с сахарницей. По работе вызвали. А что? Да я думал, что если бы он помог ребятам, то побыстрее бы пошло. А закончить со всем этим уже страсть как хотелось. Дело было за полночь. Целая бригада айтишников шарахалась по дому, настраивая и подключая оборудование. Человек, не соврать, 10. Все как один очкастые и бородатые, а самый главный из них, ожидаемо, самый очкастый и самый бородатый. Ну и большой еще, на две головы выше остальных. Эдакий Морозов на минималках. И до того они все были похожи, что у меня даже промелькнула мысль о том, что айтишники, на самом деле волна монстров из трещины, а их начальник, соответственно, Биг Босс. Ну да ладно. Итак, провода кругом, переходники какие-то, а мы с Ирой Кузьмичом сидим на кухне и ждем, когда все это закончится. Чай уже задолбал, кофе на ночь не стоит, да и творожными колечками я с дуру передознулся так, что больше не лезет. Спать хочется, но есть ради чего ждать, потому что айтишники тем временем подключали все, вот прямо вообще все, от самой последней розетки до климат-контроля в каждой комнате. Отныне голосом можно будет регулировать и отопление, и кондиционер, и увлажнитель воздуха. И более того, в каждой комнате теперь спрятана пшикалка-вонючка, которая на раз-два наполняет помещение всякими разными ароматами. Диапазон запахов огромный, у меня даже палец устал в настройках перечисления листать. Там и цветочных ароматов куча, и кондитерских, и всякое интересное типа хвои, жареного мяса и прелой листвы. И все это, само собой, можно комбинировать в различные команды. То есть достаточно сказать: «Жаржетта, хочу на море», как тут же в комнате станет жарко и влажно, в колонке зашумит прибой, а вонючка начнет распылять морские ароматы. Да, умный дом было решено назвать Жаржеттой. Ну не Кузьмичом же, блин, в конце-то концов, если есть выбор между женским и мужским голосом, то я завсегда выберу женский. А что до самого имени, то айтишники настоятельно рекомендовали не называть умного помощника частыми именами и именами, которые фонетически созвучны с часто употребимыми словами. Ну, например, помощница Алиса будет отзываться чуть ли не на все на свете. Лиса, колеса, телеса и даже лесополоса. Так что мы с Кузьмичом сошлись на Жаржетте. Во-первых, вряд ли кто-то назовет это имя вне контекста. Во-вторых, обладательница этого имени нам обоим представлялась как томная волоокая красотка с как минимум 6-м размером бюста. Ну приятно ведь, когда за тобой ухаживает Жаржетта, не так ли? Что до минувшего дня, то, с точки зрения организации, он был бесподобен. Никто не накосячил, ничего не произошло, и даже никаких очередных мрачных тайн не вскрылось. Что я, что альтушки просто его прожили. Какие планы на завтра? Спросил я у Иры исключительно ради того, чтобы что-то спросить, но нарвался на хитрющую улыбку. На студию еду, сестра отложила злосчастную сахарницу. Опять, Василий Иванович, вы должно быть не в курсе, это взял слово Кузьмич. Ирина Ивановна за неполные сутки проделала путь к музыкальному Олимпу. Если не ошибаюсь, то у свежего клипа Kimchi Boys с ее участием сейчас более 10 миллионов просмотров. 11, поправила Иринка, уже 11. Во как, очередные новости. За сестру я, конечно, очень рад, но просто не могу не анализировать все, что связано с этими чертовыми сингапурцами. Итак, бандюки на эстраде. Под светом, так сказать, софитов и на виду у всего мира. Возможно ли такое? Так, а почему бы, собственно говоря, и нет. Итальянские мафиози старой закалки, например, очень уважали сцену. Да и у нас по тюрьмам свои деятели искусств сидят. Так что даже это не исключает тестя Гордея Гордеича и самого Гордея Гордеича из круга подозреваемых. Ты бы поосторожнее с ними, сказал я. С кем? Хохотнула Ира. С Чао, да ты же его видел. Угу, кивнул я. И папу его я тоже видел. В тихом омуте, знаешь ли. Вась, да брось ты. Нормальные они ребята, и явно что делом заняты. И ты бы, кстати, тоже с ними получше задружился. Уверена, что в будущем не раз пригодится. Да-да, вздохнул я. Завтра поутру именно дружбой и займусь. На рыбалку с соседом идем, как и договаривались. Ну вот и отлично. Ага, дайте хоть посмотреть, что за клип-то. Легко. Итак, я предвзят. В моем возрасте априори недолюбливаешь тинейджеров, а уж 25-летних лбов, которые косят под тинейджеров, кривляются и скачут по торговому центру тем более. Что до музыки, да нормально. Могу сказать следующее. Самая обычная попса с корейским колоритом и каким-то своим специфическим звуком. Я далеко не музыкант, но, как мне кажется, это у них просто синтезатор настроен своеобразно, отсюда и звучание. У нас так-то тоже была целая волна музыки из 90-х, которую по звучанию ни с чем не спутаешь. Вот, ну а Ирка в клипе, конечно, хороша. Стоит, поет, ничего такого, что могло бы бросить тень на семью, не делает. Ну классно, улыбнулся я. Сеструху в телевизоре показывают. Хозяин, готово, крикнул главный бородач. Принимай работу. Здравствуйте. Раздался сразу же и отовсюду приятный бархатный голос с эдакими игривыми модуляциями. Меня зовут Жоржетта, я ваш личный помощник. Ну наконец-то, теперь осталось выпроводить товарищей айтишников, и можно будет поспать. Встреча была назначена на раннее утро. Черт бы подрал сингапурцев с их часовыми поясами, могли бы уже вообще-то и привыкнуть к местному времени. Но стоит отдать должное, сингапурцы прислали за Ириной машину, лимузин. Жуткая пошлятина, но явно что сделанная из самых наилучших побуждений. И да, водителю пришлось потрудиться, чтобы выехать из удаленки. Машина явно не годилась для однополосных дорог СНТ. Голова у Скуфиданской была забита всяким еще со вчерашнего дня. Произошло слишком много всего и сразу. Слишком многое требовало ее внимания. На первом плане были, конечно же, разряженные артефакты. Работа всей ее жизни внезапно оказалась под угрозой, хотя Ира была уверена, что нигде не ошиблась. Упертой веры в собственную непогрешимость у Скуфиданской не было. Время от времени ошибаться бывает даже полезно, но не сейчас. Ошибиться сразу во всей охранной системе – это не погрешность. Куда больше это смахивало на диверсию. Вчера она сотню раз, и это не метафора, проверила эту гребаную сахарницу, но так и не смогла понять, в чем дело. Более того, она не смогла вновь зарядить ее. Охранный артефакт регрессировал обратно в фарфоровую безделушку и попросту не отвечал ни на какие магические манипуляции. Если утрировать, сахарница внезапно превратилась в антиартефакт. Так что сегодня по плану у Иры было искать информацию о чем-то подобном в сети. Сперва запросить доступ к базе тайной канцелярии и порыскать в поисках ответов там. А потом, возможно, задействовать Тамерлана. Тамерлан. Вторая головная боль. Но, к слову, самая меньшая из. Да, заревновал. Да, психанул. Да, вел себя как пубертатный самец гориллы. Но разве это неправильно? Он ведь не просто истерил и сучил кулачками. Он действовал, да притом активно. Так что тут все понятно. Сегодня же надо будет созвониться, помириться, а может быть, даже извиниться. Но только если он извинится первым, иначе не канает. Все же нечто женское Ирине было не чуждо. Ну и, наконец, третий повод для нервов, клип и связанная с ним внезапная популярность. Внезапно для самой себя Скуфиданская относилась ко всему этому крайне спокойно. Можно даже сказать, на отшибись. Отрефлексировать и понять причинно-следственную связь Ира успела всего лишь за час с момента пробуждения. Итак, она смогла. Она знает, что смогла, и все вокруг тоже знают, что она смогла. Гештальт закрыт. Отлегло. Охотничий азарт сошел на нет. Что дальше? В том, чтобы стать исполнительницей одной песни Скуфиданская не видела ничего плохого. В конце концов, если ты исполнительница одной песни, которая за 3 копейки шастает по новогодним корпоративам, чтобы закрыть долги по ипотеке, это одно. А если ты талантливый артефактор, который, походя, так сказать, на изи, оставил след в массовой культуре, это совершенно другое. Внезапно Скуфиданскую возмутила сама мысль о том, чтобы выступать на потеху толпе. Именно в такой формулировке. Напяливать дежурную улыбку и сценический костюм просто потому, что надо, и выходить на сцену даже тогда, когда не хочется. Да идите вы в жопу. Мысль пришла сама собой. А если вдруг интервью, а если вдруг тур, кочевой образ жизни никак не вяжется с основной работой Скуфиданской, а бросать основную работу она была не намерена. Просто ради чего? Ради фанатов. Скуфиданская достала смартфон, нашла клип и полезла под комментарии, чтобы посмотреть на этих самых фанатов. И тут глаза ее открылись еще шире. Среди иероглифов попадались русскоязычные месседжи, так что оценить настрой масс Ирина смогла довольно легко. Люди разделились на два лагеря, причем, скорее всего, по половому признаку. Мужская половина оценивала вокальные данные Ирины, как «я бы вдул», а женская попросту писала гадости в ее адрес. Ох уж эта сетевая анонимность. Ох уж эти сетевые анонимы. Вот, например, пользовательница под ником «Мамочка двух ангелочков», которая освоила русский мат, будто старый мастер кунг-фу, и теперь не боялась его применить. Самая безобидная из той километровой простыни, что накатала эта барышня, касалась голоса Ирины. Он, дескать, вовсе не ее иной, орфография автора сообщения сохранена, а компьютерный. Опять Скуфидонская на самом деле не умеет и непонятно зачем вообще полезла на эстраду, когда в империи столько заводов простаивает. Что характерно, почти под каждым негативным комментарием был еще один. Пользователь Тамерлан с пеной у рта доказывал злопыхателям, что они не правы. Рыцарь в цифровых доспехах, с улыбкой подумала Ирина, и тут же поняла, что не хочет, чтобы ее обсуждали. Вообще никак, ни в позитивном ключе, ни в негативном. И тут же, заодно, во многом поняла мотивацию брата, который всегда сторонился шумихи вокруг своего имени. Короче, решено. Пускай все это останется одной из тех веселых историй, которую раз за разом мусолит на каждом семейном мероприятии. Было и было. А с сингапурцами можно остаться в дружеских отношениях и жить в предвкушении того, что когда-нибудь, через много-много лет, ностальгирующие подростки упросят Ирину на один единственный концерт. Само собой, на стадионе. Само собой, с симфоническим оркестром. Примерно такие мысли крутились в голове у Ирины Скуфидонской в тот момент, когда она уже поднимала 7 мм, нет, не на студию звукозаписи. Лимузин почему-то привез ее в гостиницу. Прямо на улице Ирину встретили кимчи бойс и потащили ее куда-то наверх, в один люксовых номеров. Должно быть, здесь будет встреча, или праздник. Цель ее визита до сих пор оставалась не до конца ясна. Чаев в переписке изъяснялся намеками. Ну а с других ребят и спросу никакого, они по-русски только привет и пока умели. Но вот развеселые сингапурокорейцы оставили Иру перед дверью в номер. Посмеялись напоследок, поулюлюкали и растворились в гостиничных коридорах так стремительно, будто бы и не было их никогда. Ну ладно, не без сомнений пробубнила Ира себе под нос и открыла дверь. После недавних выходок, особого доверия к Чао в клане не было. Поэтому Сю и Шан Чэнь наблюдали за встречей из соседнего номера. Номер этот постепенно вообще перестал напоминать номер. В конце концов, скалопендры сняли для своих нужд весь отель и были вольны делать все, что им только заблагорассудится. И вот конкретно здесь, например, они устроили эдакую серверную комнату, или же, скорее, сторожку. С ведома и разрешения хозяев гостиницы сингапурцы установили целую кучу мониторов и теперь могли следить как за каждым отдельно взятым номером, так и просматривать камеры наружного наблюдения. Что здесь происходит? Первая фраза Скуфидонская и сразу же на повышенных тонах. Прямо с порога все пошло не так, как задумывал Чао. Что ж ладно, пускай чуть опозорится. Возможно, в следующий раз не станет себя переоценивать. А дело в том, что номер был подготовлен под романтическое свидание. Плотные шторы задернуты наглухо, горят свечи, по полу рассыпаны лепестки роз. Честно говоря, Сю было приятно пронаблюдать за тем, как будет уязвлено самолюбие молодого Чао. Какой же идиот, ухмыльнулась глава скалопендры и продолжила смотреть шоу. Ирочка, из-за угла навстречу гостя вышел Чао. Солнышко, в руках не в пример изобретательному Тамерлану букет красных роз, волосы зачесаны назад, две верхние пуговки рубашки игриво расстегнуты, лепестки небрежно разбросаны по полу, и на лице у Чао приторная истома. Ну прямо мамкин набольститель, какая я тебя, нахрен, солнышко. Ну браось, с улыбкой протянул Чао, ну я же видел, как ты на меня смотришь, я же все понимаю, моя сладкая, мы созданы друг для друга, иначе и быть не может. Как думаешь, наша встреча, хочу отметить, столь маловероятная встреча, может ли она быть случайной? Так, Скуфидонская хлопнула в ладоши и развернулась на выход. Пошел ты нахер, приступай к плану, герой-любовник, скомандовала глава скалопендр в ухо Чао. Стой, тут же закричал юный кей-попер. Подожди, ну что еще, на всякий случай из коридора уточнила Ира. Подожди, не уходи, нам нужно поговорить. Все это, Чао обвел рукой украшенный номер и тут же приступил к застегиванию пуговиц. Все это лишь потому, что я не мог не попытаться. Ты слишком хороша, чтобы даже не попробовать, понимаешь? К делу, кивнул Чао. Конечно же, к делу. Заходи, присаживайся, а я пока раскрою шторы. Нет, отрезала Скуфиданская. Я здесь постою. Говори, что хочешь сказать. Да, хорошо, как скажешь. Да хватит уже мямлить, идиот, рявкнула в микрофон Сю. Говори, как есть, пока она не ушла. По правде говоря, глава Скалопендр не исключала такую возможность. В конце концов, по доброй воле были ее слова. Если вдруг Скуфиданская откажется от сотрудничества любого рода, ну и черт с ней. Схема уже обкатана, популярность уже завоевана, и просмотр обратно не открутится. Так что для юного Чао, раз уж он внезапно захотел стать полезен клану, легко найдутся другие поющие трусы европейской наружности, более сговорчивые трусы, которые за лишнюю денежку не побрезгуют изобразить бурный роман с фронтменом группы. «Ирина, я хотел бы предложить тебе контракт и место в группе», — сказал Чао, — «на постоянной основе». «Скажи, не хотела бы ты, Лунтау?» — внезапно крикнул Шан. «Смотрите», — и указал на соседний монитор. Камера смотрела на парадный вход в гостиницу, к которому прямо сейчас направлялась девочка-воровка с розовыми волосами. «Это она», — прекрасно улыбнулась Сю. «Дай команду ребятам, чтобы задержали ее без лишнего шума». Однако без лишнего шума не получилось. Насвистывая себе под нос, Ксюша Шестакова зашла в абсолютно пустой холл гостиницы, осмотрелась и первым же делом двинулась к пульту управления дверьми. Почесав голову, Ксюша нашла кнопку, которая блокировала двери, аккуратно тыкнула на нее, а затем напитала кулак силища и одним ударом уничтожила пульт к чертовой матери. «Эй!» — крикнула она, оглядываясь по сторонам и потрясая рукой. «Эй, уроды! Я пришла!» Примерно в этот же момент Чао как раз заканчивал свое предложение Ирине и начинал торги. Деньги клан Скалопендры добывал из других источников, а потому не скупился. Четверть всех доходов с концертной деятельности, рекламных контрактов, монетизации на площадках и продаж мерча. «Нет», — отрезала Скуфиданская. «Я как раз размышляла о нашем сотрудничестве по пути сюда. И к чему пришла? Быть может, тебя устроит треть? Нет. Половина? Да нет же. Я решила, что хотела бы остаться друзьями. Однако после того, что ты здесь сегодня устроил, что-то я, наверное, просто пойду». «Задержи ее», — крикнула Лунтау. «Постой, ну что еще?» А задержать Скуфиданскую было абсолютно необходимо, потому что в холле к этому моменту уже развернулось побоище. Внезапно девочка-воровка оказалась сильнее, чем предполагала Лунтау. Внезапно она научилась призывать каких-то странных призрачных зайцев, и внезапно бой разворачивался не в пользу Скалопендр. Ах-ха-ха-ха, шаманкой овладела эдакое кровожадное, боевое безумие. Видно было, как она наслаждается каждой секундой битвы, как смакует смерть врагов, как издевается над ними. Вот, например, Ксюша схватила за горло теневика, который подкрался сзади, подняла его на вытянутой руке и принялась душить. Но это все лишь прелюдия к мясу. Настоящие фаталити еще впереди. Задумка Шестаковой заключалась в том, что два зайца тут же кинулись к бедняге с двух сторон и со всей дури расплющили его щитами. Кровавые брызги разлетелись по всему холлу. Теневик просто взорвался, как капитошка с требухой. «Еще!» — орала Шестакова сквозь безумный хохот. «Ну же, еще! В очередь, сукины дети! В очередь!» Несмотря на все эти жуткие кадры на экране, Шан оставался невозмутим. Ну или, во всяком случае, хотел таковым казаться. «Лунтау», — сказал он, — «рискну предположить, что внизу потребуется ваша помощь». «Вижу», — кивнула глава Скалопендр, встала и напоследок обратилась в ухо Чао. «Задержи ее любым способом, слышишь, заставь остаться здесь как минимум на полчаса, иначе я лично тебя убью». «Что там за шум внизу?» — напряглась Ирина. «Это отец вернулся. Они сегодня всю ночь провели в караоке, пели нашу песню. Кстати, он мне и видео скидывал. Хочешь, вместе посмотрим?» «Какая гадость!» — поморщилась Скуфиданская. «Ладно, нам не о чем больше говорить». Внезапно Ире стало стыдно перед Тамерланом. Вероятность того, что она извинится первой, возросла в разы. «Однако, подожди!» — крикнул Чао. 100%! И упал на колени. «Вся прибыль с деятельности Кимчи Бойс, умоляю тебя, давай обсудим. Какое-то безумие. Если Скуфиданская сейчас не послышалась, а ей не послышалось, сингапурец на коленях умолял забрать все его деньги и абсолютно ничего не просил взамен. Человек вел себя нелогично. Нелогично, значит, непредсказуемо. Непредсказуемо, значит, опасно. Иногда Ира мыслила точно так же, как и Скуфидонский старший, да и в целом, даже без этой нелепой романтики и ненормального поведения Чаиру вдруг начало что-то напрягать в сингапурцах, как будто бы она заразилась от брата подозрительностью. «Все», — твердо сказала она, развернулась и зашагала по коридору в сторону выхода. И тут серьезно, этот косоглазый урод посмел схватить ее за руку. «Ах ты, Василий Иванович не был бы Василием Ивановичем, если бы помимо профильного изучения артефакторики не заставил сестру пройти углубленные курсы самообороны. А потому, раз», Ира выворачивает руку так, что Чая начинает крючиться в неестественной позе. Два, удар пером по голеностопу отправляет его на пол и исключает возможность того, что в ближайшее время ублюдок встанет на ноги и продолжит ее преследовать. Казалось бы, этого уже достаточно, но есть еще и три. Три, со всей дури кулаком в кадык, если он... Конечно, вообще есть у этого женственного недомерка. Так, ну а теперь валить. Сделать выводы и построить планы можно и на обратном пути до дома. Но вот что понятно уже сейчас. Когда брат узнает, а он, мать его так, обязательно обо всем узнает, сингапурцам будет очень плохо. И никакие песни, никакой завод, никакая база отдыха не спасут их от гнева читы скуфидонских. Злая, как черт, Ира быстро спустилась по лестничному пролету и вышла в холл. Ой. Представшая перед ней картина настолько шокировала, что в первые несколько секунд Ира даже не заметила шаманку. Зато потом, «Ксюша», — закричала она, — «что ты здесь делаешь, что происходит, а ну-ка отпустите ребенка, тише». Кажется, сейчас с ней говорило это существо. «Тише», — повторила тварь, — «не делай резких движений, иначе девочка умрет». И немного прекрасного от нашего художника. Его видение событий и персонажей может отличаться от вашего. Прекрасная Ирина Скуфидонская. Ишама готовит сразиться с триадой. Глава 16. Здорово, Скуф, утро доброе. Здорово, здорово. Хорошо, что смог выбраться, я пожал другу руку. Наверное, рано встать пришлось, да нормально, отмахнулся Гринев. Я всегда так встаю. Бегать вот начал недавно, представляешь, за кем, или от кого. Я дождался удивления на лице тайника и хлопнул его по плечу. Это хорошо, это правильно, а то засиделся в кабинетах своих. Ага, грустно вздохнул Константин Васильевич. Да и потом слушай, ну в кои-то веки выбрался. Сколько мы уже собирались-то, так ведь вся жизнь пройдет, а я на нормальной рыбалке ни разу не побываю. Ну уж прям, скажешь тоже, а как же, это не в счет, улыбнулся Гринев, тут же смекнув, о чем я, это другое. Как-то раз Величество, пребывая в эдакой романтической меланхолии, рванул в Коста-Рику якобы с официальным визитом, а по факту устроил министром корпоратив. Снял гигантскую яхту в сопровождении маленьких рыболовецких и вышел бороздить Карибское море. Там-то Гринев и отличился. Зацепил марлина, которому по весу чутко до мирового рекорда не хватило. Но, выуживал не сам, наживку насаживал не сам, разве что с тушей сфотографировался под конец. Да и вообще, ну как сравнить ту атмосферу и речной бережок центральной полосы Российской империи? Недавние посиделки в компании Державина тоже не считаются. Там они, если я помню, даже удочки из чехлов достать не успели. Так что Гринев вполне справедливо полагал, что не бывал на настоящей рыбалке. И переубеждать я его, по правде говоря, не собираюсь. Просто рад, что Костя и впрямь приехал. Вот только выглядишь ты, конечно. А что не так, оглядел себя Гринев и ничего странного в своем облике не обнаружил. А одет он был, мягко говоря, неподобающе случаю. Видно, что тайник старался одеться как можно проще и без официоза, но у него в гардеробе попросту не было подходящих по случаю вещей. Как рыболовный модельер-любитель, могу с уверенностью заявить, что среди нашего брата есть два, так сказать, лука. Первый лук – это костюм эдакого выживальщика. Специализированная одежда из специализированных магазинов и от специализированных брендов. Хаки, широкие штаны, жилетка с кучей карманов, панама с блесной, сапоги с высоким голенищем и все такое прочее. Свободные, удобные, теплые, а в идеале непромокаемые. Второй же лук рыболова могу назвать казуальным бомжарой. То есть на себя одевается в первую очередь именно то, что не жалко испачкать, порвать, а может быть, и выкинуть после. Появившись в таком одеянии в городе, будешь на каждом углу слышать: «Отойди от машины». Но зато здесь, на берегу озера, все это смотрится более чем органично. «Так», — сказал я, — «сейчас мы тебя приоденем». «БЗЗ-ВЗЗ», — завибрировал телефон в кармане. «А хотя нет», — передумал я, — приоденет тебя Кузьмич. Найди его в доме и попроси что-нибудь для рыбалки, а я пока отвечу». Звонила Ира. Буквально час назад сестра уехала в город на встречу с сингапурцами. Насколько я понял, она сама не знала, зачем ей туда надо, и теперь мне страсть как любопытно было послушать, что же у нее там произошло. Гринев потопал в сторону дома искать Вильгельма Куртовича, ну а я принял вызов. «Вась, привет!» – раздался радостный голос в трубке. «Ты не поверишь, начало так себе после подобных слов, как правило, звучит лютая хрень. Меня взяли в группу на постоянной основе. Я уезжаю в Сингапур. Ну вот, я же говорил. Ирина Ивановна, голубушка, а напомните-ка, сколько вам лет? Ну, Вась, у вас явно что-то где-то заиграло. Честно говоря, не замечал за сестрой раньше подобной безответственности. Ты вообще помнишь про сбои охранной системы? Собираешься со всем этим разбираться?» «Конечно, собираюсь», — ответила Ирка как-то излишне торопливо. «Починю я тебе охрану, но мне же не обязательно теперь быть приклеенной к удаленке, верно?» И так что-то загостило с перебором. «Сахарница у меня с собой, буду сахарницу изучать, ну ту, которая под гжель, помнишь? Прямо вот сегодня в самолете и начну изучать сахарницу». «Погоди, сегодня, в самолете? Ну да, у нас вылет через полтора часа». «Чего? Какая-то хрень. С одной стороны, свободная одинокая совершеннолетняя девушка может распоряжаться своей жизнью так, как только посчитает нужным. С другой стороны, все это как-то резко, странно и вообще. Откуда вы летаете? Не скажу», — рассмеялась Ирка. «Не надо меня провожать, а то отговоришь еще. Короче, Вась, я понимаю, что это как-то резко и странно. Во-во, именно об этом я и подумал. Но это мой выбор. Так что давай без сцен и уговоров. Ладно, хочу пожить так, как хочу. Имею право. Энда, что-то как-то рановато для кризиса среднего возраста. Не, да и вообще это ведь вроде бы сугубо мужская болячка. Ладно, не суть. Суть в том, что сестра у меня на полном серьезе собралась петь. И, ну если уж по чесноку, то далеко не мне ей что-то высказывать по этому поводу. Я ведь тоже всегда жил так, как хотел. Достаточно одну лишь поганую метлу вспомнить. Ох-хо-хо-хо. И точно, были времена. Поганая метла, полутьма, гараж, усилки. Гринев за ударными, Державин поет, я на басу, а Морозов — соло-гитара. Да, кстати, никогда не анализировал. Герман сам придумал носить маски во время выступления или все-таки подсмотрел у кого-то. Но в любом случае этот верзила в черном балахоне и с детской маской мультяшного зайчика на лице выглядел реально устрашающе. Как же хорошо, что нам тогда не хватило мозгов вбухать кучу денег в продвижение и продюсирование. Доступ к активам семьи у меня ведь и тогда был, так что вполне мог бы. Да и господа министры тоже не на улице росли. С улицы в имперский пажеский корпус не берут. И были бы мы сейчас кучкой старперов, которые гоняют по областным ДК. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что это, блин, все равно не одно и то же. Во-первых, мы тогда были сильно младше Ирки. У половины еще даже дар не пробудился. Во-вторых, тогда все так делали. Половина пацанов гоняла мяч и собиралась стать профессиональными футболистами, а другая собиралась в такие вот гаражные коллективы. Ну и, в-третьих, некоторые из нас не были готовы пожертвовать ради группы даже поездкой с родителями на море, а тут, свалить из страны хрен знает куда. «Вась, я все решила», — сказала Ира, как будто хотела побыстрее закончить разговор. «Сосед», — тут же раздался крик Гордея из-за забора. «Ты там готов? КХМ, КХМ», а это из дома вышел Гринев. «Ну как?» На тайнике были надеты старые резиновые сапоги, добрые махровые штаны и моя старая клетчатая рубашка. Ну и еще, для антуража Кузьмич выдал ему цветастую панамку. Белую, с частым принтом в виде пивных кружек. «Кайф!» — я показал Косте большой палец, а затем рявкнул в трубку. «Ир, стоять!» «Ну, пока еще не совсем потерял нить разговора. Объяснись, пожалуйста. Что-то случилось?» «Не-е-е-ед», — протянула сестра явно что сквозь улыбку. «Ничего не случилось. Просто хочу попробовать себя на этом поприще. Иначе когда еще получится, да и вообще, мир посмотреть, себя показать, развеяться, в конце концов». Тут Ирка как-то вдруг грустно вздохнула. «Так, кажется, одно логическое объяснение я нашел. Возможно, Иринка депрессует на фоне неудачи с артефактами, и вся эта корейская попсовая хрень, это для нее персональная форма эскапизма. Все из-за этой чертовой охранной системы?» — спросил я. «Из-за нее в том числе», — ответила сестра. «Ох, сахарница, сахарница, чертова сахарница. Так, вдруг весело вскрикнула она. Ладно, все, мне пора. Как приземлимся, обязательно отзвонюсь и расскажу, где поселилась. Тамерлану привет. И сбросила трубку. Зараза мелкая. Ну, технически уже не мелкая, но для меня-то это все равно значения не имеет. Сос е-е-е-е-ед. Снова крикнул Гордей. Сосед, выходи. Иду, иду. Крикнул я в ответ. Что ж, все те мысли, которые я только что прогнал, про кризис среднего возраста, поганую метлу, депрессию и прочее-прочее, это просто мысли. Мыслительный процесс, он ведь вообще такой, его хрен остановишь. Но решение я принял уже давно, и очередная необъяснимая странность, с которой я в своей жизни столкнулся и которая опять, млять, была непременно связана с сингапурцами, лишь подтвердила правильность этого решения. Ну пойдем, улыбнулся я, похлопал друга по плечу и добавил. Полиграф Полиграфович, Гринев вдруг замер, посерьезнел, затем вопросительно поднял бровь и пальцем указал в сторону забора, за которым Гордей Гордеевич орал про то, какое нынче расчудесное утро. Я кивнул. Понял, сказал Гринев, сделаем, только, пожалуйста, не называй меня так больше, ладно, ну можно же как-то по-другому сказать, не, а мне кажется, что это весьма остроумно, хохотнул я. Полиграф Полиграфович, ну смешно же, не очень. Полиграф Васильевич, нет, просто полиграф, да нет же, скуф, ну ладно, как скажешь. А дело было, ясен хрен, не в отсылках на литературу, а в том, что Константин Васильевич на сегодня станет моим личным детектором лжи, ну то есть полиграфом. Этот план созрел еще вчера ночью. У каждого свой профиль, верно, кто-то хорошо умеет лица ломать, а кто-то в мозгах копаться. Поговорю я с Гордеем, и что, буду гадать, врет он мне или не врет. Такое вот, сосед, ты меня уважаешь, тогда как у меня, на минуточку, есть друг-менталист. Причем друг настолько близкий, что решился приехать ни свет, ни заря на рыбалку, при этом до поры до времени не вдаваясь в детали и не задавая лишних вопросов. Очень надо, Кость, просто сказал я, и Гринев согласился. Я решил разыграть все примерно следующим образом. Ко мне нежданчиком нагрянул друг, который тоже очень любит рыбалку, так что мы пойдем втроем. А о том, что этот самый друг является начальником тайной канцелярии Российской империи, Верзилину знать совершенно не обязательно. Портреты Гринева в газетах не печатают, ему незаметным по должности положено быть. И вот за ловлей я буду потихонечку расспрашивать этого гада обо всяком, а Константин Васильевич скажет, где правда, а где нет. Само собой, я, универсал, и сам мог бы залезть Гордею Гордеевичу в мозги, с дудкой же получилось. Однако не все так просто. В то время, как воздействие Гринева абсолютно незаметно, мое присутствие в чужой голове будет похоже на визит цыганского табора в уездную библиотеку. Знакомьтесь, радушно крикнул я, это мой сосед Гордей Гордеевич, а это мой друг детства, полиграф Васильевич. Очень приятно, расплылся Гринев в улыбке, искоса посматривая на меня. Прямо вот очень приятно, молодец, прошипела тварь. Узкоглазый старик тут же отобрал у скуфидонской телефон, а еще двое принялись тщательно ощупывать ее на предмет других устройств связи и прочих неожиданностей. «Ты поступила очень мудро», — продолжило чудище. «Мы не блефовали. Подобное существо Ирина видела впервые. Учитывая, кем был ее брат, скуфидонская уже привыкла к обилию магов-уников вокруг себя, да и сама отчасти была такой же, однако в очередной раз была поражена тому разнообразию и той выдумке, с которой сильная магия может преобразить и изменить носителя. Итак, банши. Почему-то именно это слово приходило в голову при виде существа. В том, что это именно преобразившаяся Сю, Ирина не сомневалась ни разу. Несмотря ни на что, лицо было похоже, да и голос угадывался без особых проблем. Однако что-то, что другое теперь были стилизованы под фильм ужасов. Бледное чудище с непропорционально длинными и тощими руками. Слишком большое, чтобы быть человеком. 1.3 метра в высоту, да еще и левитирующие над полом. Подол рваного платья и длинные черные волосы развивались во все стороны. Развивались так неестественно и медленно, будто дело происходило под водой. Кожа белая, как мел, глаза один сплошной черный зрачок. Рот в прямом смысле этого слова тянется от уха до уха, так еще и усеян острыми зубами, длинными и меленькими, как у щуки или барракуды. И, кстати, не факт, что в один ряд. Проверять это не особенно хочется. Ирина даже не стала гадать, что это за техника такая. Способность к изменению тела, как у оборотня. Левитация, что может быть следствием уклона либо в стихийную магию воздуха, либо во что-то другое, что позволяет игнорировать силу притяжения. Явное и многократное усиление физических способностей. Щепотка некротической энергии, от которой волосы встают дыбом и, наконец, вишенка на торте, какая-то совершенно уникальная фишка, завязанная на акустике. Крик. Именно криком из этого уродливого зубастого рта чудище и вырубило Ксюшу Шестакову. В данный момент бессознательная альтушка висела покрой тряпочкой, зажатой в непропорционально длинных пальцах монстра. Так что же, древняя восточная мифическая бабайка, вовсе не мифическая, да и не такая уж восточная, учитывая, куда эту тварь занесло. Мог ли один сильный маг с уникальной способностью стать основой для легенды? Да мог, почему нет-то? Интересно это все, конечно. Познакомиться бы с этой хтанью при других обстоятельствах, поговорить, порасспрашивать, изучить, а там, глядишь, позаимствовать дар для какой-нибудь звуковой пушки. Однако, увы, Шестакова в заложниках, Ира теперь, судя по всему, тоже. Вокруг, будто гиены, собираются члены клана Скалопендр, и даже Чая уже успел прихромать с верхних этажей, хмурится на Скуфидонскую, кулачки жмет, но до сих пор помалкивает. «Отпусти девочку», — твердо сказала Ирина. Таков был уговор. Уговор, Банши улыбнулась, и это ее улыбка хо-хо, с такими физиологическими исходными данными любая улыбка станет жуткой. Уговор был лишь в том, что я не убью эту мерзкую маленькую воровку. «Воровку, не бери в голову», — Сю передала шаманку своим людям, которые тотчас принялись вязать ее на манер кокона. «Антимагическими цепями», — смекнула Ира, которая по роду деятельности была насмотрена на подобные вещи. «И что теперь?» — спросила она, судорожно пытаясь придумать пути отхода. «Драться — совсем не вариант. Скуфидонская и в полном артефактном обвесе вряд ли смогла бы потягаться с Банши, ну а сейчас и подавно. А теперь мы поедем в Сингапур», — сказала тварь и внезапно обратилась обратно всю. «До тех пор, пока мы не покинем Российскую империю, вам придется еще чуточку пожить. Ты будешь нашей страховкой». А она, Сю, ткнула пальцем в сторону шаманки, страховкой того, что ты будешь вести себя хорошо. Рыбалка у нас явно не задалась, ну хотя бы потому, что крики Гордея распугивали рыбу. Говори, сука. Нет, говна собачьего ответ, развел я руками. Костян, ломай его дальше. Жалкий, взмокший, весь в грязи, мой соседушка корчился от боли на земле. Все грубые и силовые методы уже были испробованы и никакого эффекта не принесли. Верзилин стоически терпел боль и не кололся, а потому за дело взялся Гринев. Боюсь даже представить, какую агонию сейчас переживает его мозг, какой гормональный фортель сейчас играет с ним его организм, в какую грустную, унылую и беспросветную точку пульсирующей боли сжался весь его мир. Что ж, как мы дошли до жизни такой? Да вот так, обработка зятя сингапурского нефтяного магната началась сразу же, стоило лишь Гриневу и Верзилину пожать друг другу руки. Разговор с Иринкой оставил на душе какое-то гадостливое чувство, так что я решил форсировать события. Без натужной тягомотины и лишней осторожности сразу же повел разговор туда, куда мне нужно. И так уж вышло, что мы даже до озера не добрались. Начали мудохать ублюдка в кустах, в нескольких метрах от шлагбаума в удаленку. Именно там он впервые прокололся, когда ляпнул, что его жена и не жена вовсе. А кто же тогда? Глава триады. Ну получай, стало быть, в душу. Первое откровение было случайным, Верзилин даже сам не заметил, как ему в голову проник менталист, ну а дальше уже пошло активное сопротивление, и добывать следующие ответы приходилось через силу. Но так или иначе, за 15 минут товарищ наговорил себе уже на несколько смертных казней, и жена не жена, и тесть не тесть, и весь приезд – это прикрытие. На кой хрен? Ао, вот тут меня ждал реальный сюрприз. Шестакова, сквозь стиснутые от боли зубы процедил Гордей. Чего Шестакова? Ксения Константиновна. Шестакова. Разработки. Рот. Тетрадь с чертежами. Тынинская. Украла. Украла. Тише, тише, тише. Я присел на корточки, взял ублюдка за подбородок и чуть притянул к себе. Взял бы за волосы, да вот увы. Давай поподробней, ладно? Попросил я. Ну ты же понимаешь, что теперь придется рассказать все. Пошли к черту. Я уж было дело подумал, что сейчас плюнет. Обычно в таких ситуациях по канону принято плевать, но Гордей Гордеевич как-то позабыл о законах жанра. Видимо, Степка так сильно выкручивал ему извилины, что Верзилину было совсем некрасивых жестов. «Ты заговоришь», — утвердил я, — «рано или поздно. А давай так, ты сейчас не тянешь время, все выкладываешь и всех сдаешь, а взамен...» «А-а-а-а-а-а-а», — поднажал Гринев, — «взамен я гарантирую тебе жизнь, возможно, даже колонию поселения лет так эдак через 10, если будешь себя хорошо вести». «Шестакова, Шестакова, Шестакова». Пот с лысиной аж струей лился, а глаза Гордея начали закатываться. «Кость, потише», — попросил я, обернувшись в Гриневу, как бы не вырубился. И тут, «осторожно», — крикнул тайник, указывая на Верзилина и, «ох, ядрена мать, меня аж передернуло. Есть все-таки в этих членистоногих тварях что-то такое отталкивающее, что может пронять любого». Татуировка Гордея Гордеевича вдруг ожила и материализовалась в скалопендру. Сперва я подумал, что Верзилин врубил режим загнанной крысы, и сраная сороконожка сейчас кинется на меня, но, лови ее, лови, скуф, но прогадал. Перебирая всеми 40 лапками, тварь рванула вверх по руке Гордея Гордеевича. «Он себя убивает», — заорал Гринев, — «останови, и-и-и-эть». Стоило мне пришлепнуть скалопендру, как вдруг хитин под ладонью будто бы растворился, и дальше сороконожка побежала по телу в качестве татуировки. «Твою ж мать!» — прошептал я и принялся тщетно ловить ее дальше. Пока дошел до мысли, что нужно, наверное, вырвать кусок кожи хотя бы с частью рисунка, скалопендра уже добралась до шеи, а вырывать кусок шеи, ну так я только помогу ему самоубиться. «Сука!» — прошептал Гринев у меня за спиной, когда нарисованная сороконожка забежала Верзилину на лицо, а потом шмыгнула прямо в рот, исчезнув за губой. «Кажись, все, и впрямь все». В следующее мгновение Гордей Гордеевич выпучил глаза и заорал еще сильнее. Левый глаз налился кровью, а затем, хлюп, с противным чвиканием сквозь глазное яблоко наружу вырвалась сороконожка. Гордей затих. Сороконожка тоже повисла без движения. Помер. Энда, слыхал я и о мафиозных порядках, и о харакири, и о шпионах, которые в зуб себе капсулу цианида помещали. Но вот чтобы так, жуть какая. Так, Кость, поднялся я на ноги. Ну ты уже понял. Да, в Сакраменто засело бандформирование, надо брать. Конечно, понял, Гринев тут же схватился за телефон и начал кому-то набирать. Сходил, называется, на рыбалку, хмыкнул он, пока в трубке раздавались гудки. А я задумался. Первым делом мысли потекли в сторону Шестаковой, что надо бы еще раз поговорить с ней на чистоту и собрать с нее действительно всю информацию, но тут вдруг похолодел. Ира же прямо сейчас у них, и... «Сахарница, Василий Иванович, ну твою же мать, ну сахарница же, алло, Кузьмич, пешком до дома было меньше 5 минут, однако счет, один хрен, шел на секунды, нет времени объяснять, сахарница под гжель, та, которую Ира вчера весь вечер в руках крутила, она где?» «Сахарница была на месте, мы изо всех сил пытались представить себе баньши, вот что у нас получилось, но скорее всего она еще страшнее». Глава 17. В кузове довольно сильно потряхивало, водитель спешил. «Кто-то знает, что ты ушла?» – спросила Ирина. «Стеклова знает», – ответила Ксюша Шестакова и всхлипнула. «Я ей сказала, что в лес иду, за грибами». «За грибами серьезно, а ты раньше когда-нибудь ходила за грибами?» «Нет, и что ее ничего не смутило?» «Стеклову-то», – и снова всхлип. «Вообще нисколько. Наоборот, советов надавала, что брать, что не брать, где искать и все такое прочее. И еще умоляла мухоморы не пинать, мол, они для лесных зверушек очень полезные. Плохо. Ага, всхлип, всхлип. Очень плохо. Шестакова повесила бы голову, да только не имела физической возможности такое провернуть. Клан Скалопендры зафиксировал шаманку в пространстве так, что она даже пошевелиться не могла. Настоящий кокон из сдерживающих магию артефактных цепей и веревок. Обмотать сверху бинтом и получится мумия. Так она и валялась сейчас на полу, и будто рулон ковролина перекатывалась туда-сюда на резких поворотах. Ну что сказать, заслужила. Можно даже счесть это со стороны триады комплиментом, этаким знаком уважения. Сю, мягко говоря, не понравилось то, что Шестакова наворотила в холле гостиницы до ее прихода. Особенно учитывая тот факт, что время для клана сейчас было мирное. Потерь личного состава вообще быть не должно. А тут вдруг приходит эта соплячка и ровным слоем размазывает по полу несколько звезд скалопендр. Изо всех сил осторожничая и стараясь правильно оценить возможности Скуфидонского, что было крайне правильным решением, клан умудрился недооценить Шестакову, что оказалось решением неправильным. Что до Скуфидонской, то та просто попала не в то время и не в то место. Или же наоборот, приди она на встречу с часом позже или часом раньше, Ксюша уже была бы наказана, а скалопендры потихоньку свалили из страны. Теперь же история дала новый виток. А вот каким он будет, остросюжетным или же очень коротким и весьма трагичным, станет понятно уже скоро. Надеюсь, что Вася все понял. Вася, сперва не поняла Шестакова. Василий Иванович, что ли? Василий Иванович, вздохнула Скуфидонская. Я как могла старалась ему подсказать, говорить им. Кстати, никто не мешал, никаких кляпов или хотя бы скотча на рты не наклеивали. Опрометчиво, возможно, наоборот. Сговариваться они могут сколько угодно, а дальше что? А так вся их жажда действия выливается в разговоры. Притом одна еще и другую успокаивает. Триады действительно знали толк в захвате заложников. Саму Ирину так плотно не пеленали и ограничились наручниками, но при этом антимагическими, на всякий случай. Но проблема была не только в них. Как подать сигнал своим без какой-либо техники, совершенно непонятно. Да и потом знать бы теперь, где они с Шестаковой вообще находятся. Даже если бы и рассчитала, сколько раз машина свернула направо, сколько раз налево и сколько раз постояла на светофоре, толку от этого не было бы никакого. Так что единственная их связь с внешним миром, это радио в водительской кабине. Какая-то ретро-волна с кучей рекламы и диджеем, который выжимает из себя сомнительные остроты. Что ж, возможно, есть смысл попытаться втихаря сделать артефакт из наручников, или вообще из машины, в которой они сейчас едут. Решение вполне себе элегантное, да только вряд ли исполнимое. Сингапурцы прекрасно знают, кто такая Ирина Скуфидонская, и, наверняка, просчитали подобный шаг с ее стороны. Потому что, ну а правда, что именно умеет Банши? Полный список способностей с их подробным описанием и временем отката по кулдауну Скуфидонской никто не предъявлял. Но вероятнее всего, что, будучи сильным магом, косоглазая почувствует неладное сразу же. Брат подробно объяснял Ирине, как чувствует токи сырой энергии, и принцип был ей предельно понятен. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло, а артефакт Рика, техника затратная, и ману жрет только так. Плохо, повторила Скуфидонская, судорожно соображая, что же им теперь делать. Сю ехала в машине вместе со своими пленниками, в водительской кабине. Иногда сингапурцы о чем-то коротко переговаривались на своем языке, но явно не погоду обсуждали. И тут, впервые за все время поездки, в кабине зазвонил телефон. «Да», Сю ответила по-русски. «Нет, простите, я вас не знаю», сбросила звонок и ляпнула что-то такое протяжное и явно что эмоционально заряженное. Ира не знала наверняка, есть ли в китайском языке матерные ругательства, но, кажется, это было одно из них. «Началось», — подумала Ира, — «как же мне хотелось прибить собственника отеля, изощренно как-нибудь, с выдумкой». На его счастье, человек я все-таки не злобивый и склонный к самоанализу, а потому быстро понял, это все потому, что он крайний и прибивать мне кроме него некого, потому что опоздали. Потому что пусто. В чертовом отеле не было ни единой живой души. Мы с Гриневым и подоспевшими канцелярскими перевернули каждый номер и каждое помещение, но так никого и не нашли. Что до собственника, то ну нет, человек не был в сговоре с сингапурцами. Это точно. Не был он ни дураком, ни корыстным ублюдком, ни легкомысленным растяпой. Просто ему, как и Женьке Данилову, предложили слишком щедрую сделку. Сингапурцы сказали, что хотят купить его бизнес, и пустили пыль в глаза, выкупили абсолютно все номера на целый месяц. Так что их просьбу временно выгнать весь персонал в оплачиваемый отпуск, оплачиваемый ими самими, к слову, не выполнить было просто невозможно. Хозяин барин, как говорится, если господа сингапурцы хотят покуражиться, то флаг им в руки. Да, наверное, можно было бы заподозрить какой-то подвох, но зачем вообще начинать что-то подозревать, когда деньги, вот они, лежат себе тихонько на счету. Все, как и договаривались. Ну а раз так, значит, и подвоха нет, все логично. Уличные камеры, спросил я у Гринева. Тоже, покачал головой тайник. Ну тут уж никакой загадки нет. Тут я 2 и 2 сложить умудрился. Вся записывающая электроника в Сакраменто разом сошла с ума. Именно то же самое случилось недавно у меня дома, когда одна из мощнейших охранных систем империи вдруг прилегла отдохнуть. Отсюда смекаем, отследить сингапурцев будет трудно. Не невозможно, но очень прямо вот очень-очень-очень трудно. А на шоссе, и на шоссе, 5 километров в одну сторону, 5 в другую, спецом разделились, я прямо уверен, умные, с собаки. Было видно, что Гринев прямо-таки завелся, не привык тайник, что его высокотехнологичное ведомство вот так вот запросто кидают через колено, ага. А получалось сейчас примерно следующее. Сперва за перемещением сингапурцев по городу можно было очень легко проследить, тупо по помехам. То есть, если где-то в Сакраменто вдруг отрубалась камера наружного наблюдения, значит, они здесь. Минус такой альтернативной слежки заключался в том, что мы совершенно не понимали, на чем они едут, что за машины, сколько этих самых машин, цвет, марка, номера, никакой информации. Затем помехи вырвались на шоссе и расползлись, как и сказал Гринёв, в обе стороны. То есть сингапурцы сознательно разделились, чтобы запутать нас. Ну то есть понятно, что часть триад прямо сейчас движется в сторону Москвы, а часть от, иначе кто бы тогда глушил все камеры по пути. И нам в этой ситуации как бы предлагается угадать, который из отрядов везет с собой заложников. Так вот, в какой-то момент помехи заканчивались, и дорожные камеры транслировали обычный машинопоток. Разрешимая ли эта задача, вычислить среди трафика автомобили триады? Технически, да. Специально обученные люди Гринёва прямо сейчас записывали номера всех въезжающих в зону помех автомобилей и сравнивали их с теми, что оттуда выезжают. В обе стороны, само собой. Логично, да, но, если бы не погрешность, вызванная тем, что гребаная заглушка сожрала 10 километров трассы, не где-нибудь в непроходимой глуши, а здесь, в Подмосковье, где съездов, развилок, пьяных дорог, придорожных сел и неотмеченных картами грунтовок хоть жопой жуй, то есть любой дачник из слепой зоны, которому не посчастливилось в это время выехать на трассу, сразу же попадал под подозрение. Дачник, это утрировано и для примера, там, на самом деле, все куда сложнее. Плюс, все это может быть отвлекающим маневром, в то время как сингапурцы вместе с заложниками ушли огородами. На добром внедорожнике по посадкам или берегу реки добраться до другой дороги очень даже возможно. Плюс, остановить и проверить все машины в обоих направлениях, увы, невозможно. Даже если задействовать все посты ДПС, всех людей Гринёва и всех людей Владимира Саныча, один хрен затея утопичная. И наконец, плюс, тайники работают не в режиме реального времени, и все вычисленные ими машины еще придется поискать, потому что усвистали они уже далеко. Уф-эф-эф, выдохнул я, что-то голова заболела. А вот что мы могли сделать, так это запереть ублюдков внутри страны. Категорически завернуть отправление всех частных бортов. Раз. Два. Дать ориентировки и усилить контроль на сухопутных границах. И три. Что маловероятно, также усилить контроль в аэропортах. Почему маловероятно про аэропорты? Ну потому что на обычном пассажирском рейсе девок добровольно не вывезут. Разве что в качестве ручной клади, но об этом я думать даже не хочу. И вот опять, аж матом хочется ругаться. Несмотря на все связи и ресурсы, мы не в Монако триад заперли, а в Российской империи. Если они сейчас оторвутся на плюс-минус нормальное расстояние, то смогут затеряться надо навсегда, блин. Тут мест, где схорониться можно, не перечесть. Где сингапурцы решат залечь на дно? В Карелии? Во Владивостоке? В Нальчике? Или, блин, в селе Сосколах, Республика Саха? Василий Иванович, не переживай, похлопал меня по плечу Владим Саныч. Найдем. Минобороны уже прибыл в Сакраменто. Чтобы не терять времени, канцелярские разбили оперативный штаб прямо в пустующей гостинице. И вот уже как час с момента нашего прибытия дело не сдвинулось с мертвой точки. Одну машину взяли, вдруг сказал Гринёв, припав к здоровенному наушнику. Внутри было два сингапурца. «Было, было», — кивнул Костя. Сперва оказали сопротивление и пытались скрыться. А как их прижали, так сразу же и суициднулись. «Дай-ка угадаю», — решил я попробовать. «При помощи татуировок?» «При помощи татуировок», — кивнул Гринёв. «Точь в точь, как твой соседушка. ХММММ, а ты не думаешь, что это скорее предохранитель, чем орудие самоубийства? Тем хуже для нас». «Тем хуже для нас», — согласно повторил я, и снова никаких зацепок, никаких подвижек, ничего. «Так, соберись, Василий Иванович, думай, думай, думай, одну гениальную идею ты уже выдал, значит, сможешь и вторую». Что до первой, там жутковатая история вышла, по правде говоря, буквально мороз по коже, и это я еще лично при ней не присутствовал. А дело вот в чем, по пути в Сакраменто меня осенило, я вспомнил про моего штатного некроманта, который информацию из мертвяков вытягивает на раз-два, созвонился с Ритой, объяснил, где лежит Гордей, что нужно сделать и что узнать. Ну и вроде бы что, Вроде бы дело уже почти в шляпе. Вот только через полчаса вместо ответов я получил от Смертиной голосовое сообщение, в котором зареванная Альтушка рассказывала мне жуткую жуть. Оказалось, что вместе с зомби Верзилиным внезапно восстала зомби-скалопендра и отгрызла бедняге язык, так что он говорить не смог. И что-то мне подсказывало, что если заставить Гордея Гордеевича писать, то следующей законной целью сороконожки станут его пальцы. И, блин, мне бы такого врага, как сингапурцы, да без заложников, я бы душу отвел, клянусь. В кои-то веки достойное сопротивление встретил. Куда там мне с Вицким с их гандамами до этих скользких сволочей. Так, шелупонь княжеская. Но, увы, все складывалось так, как складывалось. Ира, Ксюха, времени на рефлексию сейчас не было. Сейчас нужно было мобилизовать все свои силы, все резервы, как физические, так и психические. Паникой делу не поможешь, да-да-да, знаю, но все равно. Сказать, что я переживал, все равно, что ничего не сказать. Убью суку косоглазую, вот как есть убью, БЗЗ-ВЗЗ. Зазвонил телефон. Алло, увлеченный собственными мыслями, я даже не посмотрел на имя абонента. Алло, Василий Иванович. По ту сторону трубки внезапно оказался Тамерлан. «Прошу прощения, а вы не знаете, где сейчас Ирина? Просто она не отвечает на звонки и...» «Тим, я перебил хакера. Ты не сочти за грубость, но вот вообще не до тебя. А что до Иры, то сейчас никто не знает, где она. Значит, все-таки пропала». «Пропала», машинально повторил я за хакером и вдруг понял, что ничего не понял. «Погоди, а ты откуда знаешь?» «Знаю. И еще я с высокой степенью вероятности знаю, куда направились скалопендры». «Скалопендры, так он сказал, а мы вообще давали эту информацию в эфир». «Ну так говори же», — рявкнул я. «Пы-пы», — в ответ хакер принялся заикаться. «Пы, приезжайте ко мне». Однако, к собственной чести, быстро справился. «Все расскажу, все покажу. Послушай, Тим, если ты мне сейчас голову дуришь, то я тебе не дурю. Приезжайте скорее». «Хорошо», — согласился я за неимением другого плана. «Диктуй адрес». И Тамерлан продиктовал. «Иркин адрес». «Так, ну-у-у, буду называть вещи своими именами». Когда мне прислали на воспитание оборотня, я удивился. Когда нас с девками впервые засосало в астральный бублик, был поражен. От гандамов несвитских я опешил, от открытия адских врат охренел, но вот сейчас и здесь я просто-напросто, даже вслух произносить такие слова не буду. Стульчак поднят. В ванной комнате две зубные щетки и все необходимые мужику бритвенные принадлежности. В шкафу на вешалках куча мужской одежды, причем как зимней, так и летней. Что еще? Тапки. 43-го, Б размера. Настолько замызганные, что подошва чуть насквозь не просвечивает, то есть явно имеют внушительный пробег по квартире. Короче, заорал я где-то у себя в голове и задышал чуть чаще, чем нужно. Однако обстановка и ситуация сейчас сложились совсем не те, чтобы начинать лютовать и тратить на это время. Так что чу-уточку отложим разбор полетов. Сперва спасу Ирку, а потом ее убью. Возможно, даже сразу же. «Рассказывай», — попросил я Тамерлана. Хакер явно понял, что я понял, и понял, что до поры до времени мы будем делать вид, что никто ничего не понял, ни он, ни я. «Хорошо», — кивнул хакер и поманил меня в темную комнату с компами. «Смотрите, что нарыл». Как будто бы немного стесняясь и активно сопротивляясь этому стеснению, хакер принялся вываливать на меня результаты своего личного расследования. Как, что, зачем, почему, очень подробно и очень логично. Не понимал я лишь технические моменты, связанные с непосредственным взломом и добычей той или иной информации. Но если ужать все до удобоваримого формата, то получалось вот что. Сингапурцы Тамерлану не понравились сразу же, буквально с первого взгляда. А после того, как Ирка связалась с этим их гребаным певцом, он по своей личной инициативе начал активно копать. Начал с финансирования группы. Это днище, именно так выразился Тамерлан на Kimchi Boys, никак не зарабатывало и не могло самостоятельно заработать. А как же отец Чао, уточнил я, не потому, что сам не знал о легенде, а потому что действительно хотел вникнуть. Он же, если мне память не изменяет, начальник нефтяной компании. Умывальников он начальник. Вдруг завелся хакер. И триады командир. Компания на самом деле существует, но она подставная. Смотрите. Тут Тамерлан пару раз клацнул мышкой и показал мне таблицу. Понять я ее, ясен хрен, не понял, но, с его слов, это была внутренняя бухгалтерия клана Скалопендр, сердцем которой являлась подставная компания по производству буровых установок. Почему подставная? Ну хотя бы потому, что только за этот год реализовало столько этих самых установок, сколько во всем мире не существует. Причем реализовало покупателям, которым и даром эта хрень не сдалась. А значит, это все только на бумаге. Значит, отмывка кровавого бабла и рэкет. Фирмы-однодневки, переводы, офшоры, генеральные директора-сидельцы, неустаревающая классика. С какого-то момента мне стало неинтересно, и я решил Тамерлана поторопить. Ты сказал, что знаешь, куда они направились. Да, кивнул хакер. След одной из подставных фирм идет в Орду. Я уверен, что у них там перекладная база, почти на границе, так что они будут уходить из России через Астрахань. Отлично, кивнул я и полез за телефоном. Астрахань, так Астрахань. Мне, в общем-то, без разницы, в каких декорациях ломать триадом лица, но каюсь. Мысль, закончился ли сезон арбузов, проскочила чуть ли не первым делом. Что вы собираетесь делать? Спросил Тамерлан. Это международное дело, и надо бы позвонить в посольство. Я как-нибудь сам разберусь. Ладно, без сопливых. Там моя сестра и член группы Альта. Так что сам поеду и сам разберусь. Я с вами. Тамерлан вскочил со стула, закрыл на секунду глаза, затем, чтобы вдохнуть и выдохнуть, после чего открыл их и повторил, на сей раз спокойно и уверенно. Я с вами. Обожаю сцены внутренних переломов и прочие катарсисы, так что в другой ситуации я бы ему сейчас даже поаплодировал, вот без шуток, честно. Но сейчас мне было на все это насрать. Сорян. Повторюсь, у меня девок похитили. Ты дома посиди, сказал я. С тобой мы поговорим после. Обстоятельно поговорим, уж поверь мне. Нет, тут голос хакера аж петуха дал. И еще он это что сейчас? Он это кулаки сжимает, что ли? На полном серьезе? Нет, повторил Тамерлан. Если бы не я, то что, а что бы вы сейчас делали? Сидели бы в Сакраменто и продолжали тупить, считая, сколько машинок куда въехало и сколько откуда выехало. Откуда ты? Тихо, совсем осмелел Тамерлан, но тут же поправился. Пожалуйста, Василий Иванович, я должен поехать с вами. В конце концов, у меня родня в Орде, я могу помочь перехватить ублюдков. И вообще, опять парня в крайность кинуло. Это дело касается меня куда больше, чем вас. Чего? У меня аж бровь приподнялась. Больше, и начались гляделки. Самые грандиозные, что случались со мной за всю жизнь. Не знаю, сколько мы так стояли и молча пялились друг на друга, счет времени как-то вдруг потерялся, но что могу сказать, Тамерлан смог, не моргнул, не потупил взор и не зассал, достойно выдержал взгляд столпа империи от и до. Больше, сказал он и мимо меня зашагал в прихожую одеваться.